Прочитайте эту эпистолу Кольберу и спрячьте ее. Вам же, милорд Джермин, имею честь объявить, что если я когда-нибудь стану королем Англии, моим первым делом будет приказ повесить вас. Поэтому тогда вам лучше не показываться по ту сторону канала. Глава вторая. Он выдает ее замуж. Неделя шумно пронеслась в кружках парижской знати среди блестящих празднеств по случаю бракосочетания трех племянниц кардинала, сестер Анны и Лауры Манчини и Марианны Мартиноцци. Молодые скоро должны были разъехаться в разные стороны, а их величество отправится в Сен-Жермен до съезда аристократии в Париж к зимним удовольствиям. От мрачного старого королевского дворца, места пребывания парижского парламента и французского уголовного суда, тянулась в то время длинная, дымная, не очень широкая улица и доходила до моста того же имени. Около этого моста стоял прежде Турнельский замок, на турнирной площади которого Генрих II погиб в поединке. Фронтоны старых однообразных домов буржуазии с их беседками и галереями, с большими жестяными щитами, которые висели, подобно знаменам, высоко над улицей, оживляли картину. Только один дом отличался, если не красотой, то большой оригинальностью. Он невольно привлекал внимание странной архитектурой, в которой смешивались самые разные стили. Одна часть была выстроена в стиле эпохи Возрождения, другая — в готическом, а третья — во флорентийском. Общий вид дома был очень мрачный и угрюмый. На стук колотушки из желтой меди дверь дома отворялась, и вас принимал настоящий швейцар с булавой, а другой лакей или смеющаяся горничная, взяв у вас при входе плащ и палку, вводили в обитую прекрасными вызолоченными шпалерами богато меблированную большую, но очень скучную гостиную, которую зимой согревали два широких камина с венецианскими зеркалами. Из высоких окон гостиной виднелся веселенький молодой сад, весь в зелени. Подобное украшение редко тогда встречалось. В эту гостиную вели еще две маленькие двери, соединявшие ее с остальными комнатами этого этажа. Большой стол, заваленный книгами, бумагами и разноцветными женскими безделушками, высокие кресла, несколько плоских табуреток и скамейки с толстыми подушками из голубого бархата, расставленные кое-как, придавали всему вид барского беспорядка и беспечности. В кресле у окна сидела дама средних лет, когда-то, вероятно, очень привлекательная, но теперь сильно поблекшая. Линии ее лица были неприятно угловаты, сильная горечь и скорбь как будто отпечатались на нем. В ее каштановых волосах уже появилась седина, одежда темна и такого покроя, который разве лет 15 назад приводил в восторг тогдашних любезников. Напротив нее Полу лежал в кресле красивый черноглазый 13-летний мальчик с длинными локонами, во взгляде которого не было ничего детского. Было непонятно, слушает он или мечтает. Его 11-летний товарищ, пухленький, беленький и глуповатый, слушал с напряженным вниманием. «Слушай же меня, Лорен, как слушает твой младший брат. Когда меня не будет с вами, никто не станет направлять вас. Ты не думаешь о чести своего угасшего рода, рода благородных Гизов, которого ты, Лорен, составляешь главную ветвь.